Рассмотрим пример проективного интервью кандидата на должность главного бухгалтера и краткую интерпретацию ответов кандидата. Вопрос. Кем вы хотели стать, когда заканчивали школу? Ответ. Я хотела стать экономистом-международником. Интерпретация ответа – факт. Вопрос. Почему? Ответ. Мне всегда были интересны точные науки и аналитика, а экономика наиболее близка к математике. К тому же на тот момент эта профессия давала очень хорошие возможности строить карьеру. Интерпретация ответа. Сфера интересов – точные науки. Человек четко видит причинно-следственные связи, может находить логичный компромисс. Экономика наиболее близка к математике. Видна ориентация на карьеру и стремление прогнозировать будущее. Вопрос. Стали? Ответ. Да. Интерпретация ответа. Факт. Вопрос. Как удалось этого добиться? Ответ. Я всегда хорошо училась и очень четко знала, что хочу поступить в институт. Я успешно прошла конкурс для работы по специальности, потому что имела хорошую профессиональную репутацию, которую заработала, подрабатывая еще в институте. Интерпретация ответа. Четко прослеживает причинно-следственные связи. Модель успеха – хорошее знание, учеба, работа, плюс осознание собственных целей и ярко выраженные желания. Установка на положительную профессиональную репутацию. Вопрос. А почему сменили специальность? Мы видим из резюме, что кандидат работает главным бухгалтером. Ответ. Эта профессия оказалась более востребована и стабильна на рынке труда. К тому же в тот момент это была одна из самых высокооплачиваемых профессий. Поэтому я приняла решение несколько изменить направление своей деятельности. Интерпретация ответа. Вновь проявляется ориентация на карьеру, востребованность и стабильность на рынке труда, а также материальная мотивация. Видна самостоятельность в принятии решений и ответственность за принимаемые решения. При этом в очередной раз проявляется стремление к единой линии и сходству. Несколько изменило направление деятельности. Вопрос. За счет чего удалось добиться успеха в новой профессии? Ответ. Сочетание опыта экономиста и бухгалтера мне очень помогло. Кроме того, я не боюсь принимать решения и умею не только работать сама, но и спрашивать с других. Интерпретация ответа. Еще раз подтверждается модель успеха эксперт. Ссылка на опыт. Важность для человека фактора принятия решений. К тому же здесь проявляется избегание. И можно предположить, что человек негативно относится к ситуациям, в которых люди не хотят или боятся принимать решения. Кандидат придает существенное значение умению работать, проявляется высокая требовательность к себе и другим. Вопрос. Почему выбрали нынешнюю работу? Ответ. Я слышала очень много хороших отзывов об этой компании от наших аудиторов, и здесь мне предложили намного лучшие условия. Интерпретация ответа. Подтверждается высокая степень ориентированности на профессиональную репутацию, а также материальная мотивация. Вопрос. Вы хороший главный бухгалтер? Ответ. Хороший. Интерпретация ответа. Нормальная самооценка при условии, что мы знаем о хорошей профессиональной репутации кандидата. Вопрос. Почему вы так считаете? Ответ. Я всегда успешно проходила аудит, налоговые проверки, и у меня стабильная бухгалтерия, на которую я могу положиться и которой очень довольна. Интерпретация ответа. Смешанная референция ориентируется на объективные показатели успеха проверки, а также на свое мнение о людях. Видит себя как руководителя. Для нее важны люди, возможность полагаться на них и высоко их ценить. Вопрос. У вас были успехи? Опишите свой самый большой успех. Ответ. Я считаю, что мой самый большой проект – внедрение западной системы учета в крупном холдинге. Мне удалось скоординировать работу нескольких дивизионов и добиться отлаженной работы всего через полгода после начала внедрения системы. Интерпретация ответа. Видит себя как руководителя. Проявляется склонность к инновационным крупным проектам. Системный взгляд, отлаженная работа, сочетание возможностей и процедур. Вопрос. За счет чего удавалось добиться успехов? Ответ. Четкая цель, общие цели с руководством, умение добиваться решений вовремя. Интерпретация ответа. Значимость целей для мотивации, понимание бизнеса и организации в целом, значимость принятия решений и склонность к быстродействию, факторы, значимые для кандидата, и модель успеха. Вопрос. Почему вы считаете, что это успехи? Ответ. Потому что бизнес-показатели улучшились. Интерпретация ответа. Важным фактором самооценки и оценки своей профессиональной успешности считает объективные показатели развития и успешности бизнеса. Вопрос. Были ли у вас неудачи? Ответ. Были. Интерпретация ответа. Адекватная самооценка, умение признавать ошибки. Вопрос. С чем они были связаны? Ответ. Не смогла настоять на своем, когда было нужно. Интерпретация ответа. Умение принимать ответственность на себя. В очередной раз подтверждается составная часть модели успеха. Умение отстоять свое мнение. Вопрос. Как вы действуете в ситуации, когда не можете добиться цели, которую сами перед собой поставили? Ответ. Думаю, какой еще путь я не попробовала. Интерпретация ответа. Стратегия действий в условиях неудач очень удачна. Кандидат не отступает от цели, в то же время не идет напролом, а пробует другие варианты. Вопрос. А если все равно не получается? Ответ. Ищу другие пути. Если, конечно, я до сих пор считаю, что цель актуальна. Интерпретация ответа. Здесь мы видим значимость того, что кандидат сам должен быть уверен в актуальности цели. Только в этом случае он продолжает искать пути решения. Это стоит иметь в виду будущему руководителю и добиваться сотрудникам единого понимания актуальности поставленных целей на разных этапах движения к ним. Вопрос. Что вы считаете своими самыми сильными сторонами? Почему? Ответ. Умение достигать целей и не бояться решений, даже если они не всем нравятся. Именно это помогало мне в моей профессиональной карьере. Интерпретация ответа. Модель успеха. Достоинство — это то, что помогает в профессиональной карьере. Карьера и профессионализм очень ценны. Склонность отстаивать решения, определенный негативный опыт в непопулярных решениях, на что стоит обратить внимание, так как будущий сотрудник может быть склонен к некоторой категоричности в отстаивании своего мнения и решений. Вопрос. Что вы считаете своими недостатками? Почему? Ответ. Я легко вступаю в спор. Иногда это занимает слишком много времени. Интерпретация ответа. Умеет признавать недостатки. Назван реальный недостаток, а не крайняя форма достоинства, как советуют во многих статьях. Проявляется склонность к быстродействию, нежеланию тратить много времени. Таким образом, перед нами кандидат высокого уровня, профессионально и социально зрелый, умеющий принимать решения, отстаивать их и нести за них ответственность. Это человек достаточно стабильный, стремящийся прогнозировать будущее, но иногда может быть слишком жестким и категоричным. Явный лидер – человек целеустремленный, с адекватной самооценкой и явной склонностью к менеджменту. Как видите, при реальном проведении проективного интервью можно слегка менять формулировки и последовательность вопросов, исходя из того, какие ответы дает кандидат.